Дон обещал Учелли не вмешивать в это дело полицию, но не собирался нападать на Шапейро один. Девушка может и не знать, где прячется Шапейро, но ей нужны деньги, и если ей неизвестно, где он скрывается, она может попытаться сыграть со мной скверную шутку. Тогда придет твоя очередь. Не вмешивайся, но будь готов вмешаться, если дело обернется плохо, — сказал Дон Харри. Силуэт казино возник в темноте. Дон быстро оглянулся и сделал знак Харри не ходить за ним дальше. Тот быстро нырнул в тень какой-то двери и исчез. Довольный, что оказался под прикрытием навеса казино, Дон посмотрел на часы. Было без двух минут час. Никаких следов Джины не было видно. Он расстегнул плащ и стряхнул с него капли дождя. Потом он закурил сигарету, прислонился к стене и стал ждать. Выкурив две сигареты, он стал прохаживаться по защищенной от дождя части тротуара. Он сделал не меньше 100 шагов, четверть второго. Он решил подождать Джину еще четверть часа, а потом решать, что делать дальше. Он снова зашагал туда и обратно, слушая, как стучит дождь по навесу. Ему пришли на память слова Учелли: «Шапейро опасен. Если Шапейро заподозрит, что Джина хочет его продать». Дон опять посмотрел на часы, почти половина второго. Он оглядел пустынную улицу и перешел на дорогу, чтобы присоединиться к Харри, стоявшему под прикрытием двери магазина. «Не похоже на то, что она придет», — сказал он. «Это беспокоит меня, Харри. Но у нее могут быть неприятности. А вы знаете, где она живет, хозяин?» «Нет, но можно попробовать ее найти. Оставаться здесь не имеет смысла. Нужно пойти во Флориду-клуб. Возможно, нам скажут, где она живет». Они вновь зашагали под дождем по направлению к Фосс-стрит. Неоновая вывеска клуба все еще полыхала в ночной темноте, отбрасывая на тротуар красные блики. «Подожди меня здесь», — прошептал Дон. «Я попробую что-нибудь разузнать». Он спустился по ступенькам и остановился перед конторкой портье. Тот поднял на него глаза и стал рассматривать с недовольным видом. «Закрыто», — сказал он. «Последние гости уходят». «А что, Джина еще там?» — спросил Дон. «Ушла домой». «У меня с ней свидание, но я потерял ее адрес», — продолжал Дон, вытаскивая фунтовый билет и вертя его перед глазами портье. «Вы не можете мне дать его?» Портье посмотрел на билет, потер подбородок и пожал тяжелыми плечами. «Да можно попробовать», — сказал он. Тут он вытащил из ящика записную книжку с загнутыми страницами, полистал ее, нашел адрес и прочитал его, нахмурившись. «Она, кажется, поменяла этот адрес на другой. Ну, если так, ваше свидание накрылось. Хотите попробовать?» «Конечно». «Это на Чаринг-Кроссроуд, не так ли?» — сказал Дон, просовывая билет в окошечко. Билет мгновенно исчез. «Да, в 20 метрах от Кембриджа, по левой стороне, Петер Роуд, дом 22». Дон кивнул, поднялся по ступеням и вышел под дождь. Харри сразу же подошел к нему. «Мне кажется, улыбнулась удача», — сказал Дон. «Мне дали ее адрес, хотя девушка могла и сменить его. Идем». Они пошли хорошим шагом и уже спустя 5 минут достигли Петер-Роуд. Это была грязная улица, застроенная старыми складами, маленькими заводиками и 2-3 грошовыми ресторанчиками. В доме 22 нашел приют себе магазин медицинской аппаратуры –